Глава 20. Море слез. 3 июля 2010 года. 89-я минута матча. Сборная Германии в атаке. Усилия Мирослава Клозе привели к решающему голу, и счет стал 4-0. Месси продолжил бежать со своей половины поля. Вот он добежал до линии штрафной, на мгновение замер с руками на бедрах, затем опустился и положил руки на колени. Ему хотелось плакать. Аргентинский номер 10 потерял свою искру. Голова опущена, растерянность, неверие. Клозе пробежал мимо него, ликуя. После финального свистка арбитра Равшана Ерматова Лионель отправился в раздевалку. Хуан Себастьян Лабрухита Вероне, тренер по физподготовке сборной Аргентины Фернандо Синьорини, пытались утешить его. Диего Армандо Марадона обнял его, но Лео был безутешен. Именно Пелусо, выступая на пресс-конференции, позже подчеркнул, что означали слезы Лео. «Любой, кто утверждает, что он не гордится тем, что играет за свою страну, просто глуп», — огрызнулся он. «Было очень тяжело видеть Месси в таком состоянии в раздевалке», — сказал Синьорини. «Кто-то может подумать, что он не имеет права так себя вести, ведь у него так много всего в жизни. Но именно поэтому я и привожу в команду таких парней, как он. Они зарабатывают миллионы долларов, но в раздевалке заливаются слезами. Это показывает, как много результат значит для них». Так завершился чемпионат мира для Месси, со слезами разочарования, болью и чувством бессилия. Он покидал ЮАР с чувством опустошенности, не забив ни одного гола. Он не оправдал надежд аргентинских болельщиков. Мечты о том, что он сможет сравниться с Марадоной на чемпионате мира 1986 года в Мексике, и ему не удалось закрепить свою репутацию в рядах Альбиселесте. Он покидал свой чемпионат мира, так и не проявив себя. Месси — обладатель золотого мяча. Месси — самая яркая звезда Барселоны. Но теперь он всего лишь еще одна упавшая звезда, как Уэйн Руни, Криштиану Роналду, Кака или Франк Рибери. Это было печальное завершение истории, которая начиналась настолько по-другому. 47 голов сияли, как 47 драгоценных камней в короне Лионеля в сезоне 2009-2010. Он выиграл золотую бутсу, награду, которая вручается лучшему бомбардиру Европы. Никто и близко не подошел к его достижениям. Он оставил позади нападающих в испанской, английской, немецкой и итальянской лигах. Гонсало Игуаин – 27 голов. Дидье Драгба – 29 голов. Арьен Роббен – 23 гола. Антонио Ди Натале – 29 голов. В Ла Лиге Месси играл лучше всех и лучше, чем когда-либо. Он побил все свои предыдущие показатели с момента перехода в основную команду 6 лет назад. Он являлся лучшим бомбардиром, на его счету было 9 дублей и 4 хэт-трика. С 34 голами в чемпионате он сравнялся с Роналду образца 1996-1997 годов. Он также побил рекорд Барселоны, стал самым молодым игроком в истории каталонского клуба, забившим более 100 голов в чемпионате, и опередил таких нападающих, как Ривалдо, Ромарио и Этоо. Это были 34 важных гола, которые помогли выиграть Ла Лигу. В последний игровой день сезона Барселона завоевывает титул благодаря победе со счетом 4-0 над Вальядолидом с двумя голами Месси. Они вернули себе титул после упорной дуэли с мадридским Реалом Криштиану Роналду. Синегранатовые набрали 99 очков из 114 возможных. Еще один рекорд Ла Лиги. Они провели яркий, великолепный сезон, забив 98 голов и пропустив всего 24. Они побеждали сливочных Флорентино Переса на Камп Ноу и Сантьяго Бернабео. А Лионель превзошел Криштиану Роналду, обладателя золотого мяча 2008 года, самого дорогого игрока в истории футбола и звезду команды Фиорентино. Парень из Росарио добрался до вершины, выиграв 4 титула за 6 сезонов. Но прежде всего он повзрослел и продемонстрировал внутреннее спокойствие как личность и как футболист. Он больше не пытается показать игру века каждый раз, когда получает мяч. Он больше пасует, объяснил Тито Виланова, ассистент в тренерском штабе Пепа Гвардиолы. Он вырос как командный игрок. Он наносит гораздо больше вреда соперникам, и теперь его гораздо сложнее остановить. Это был впечатляющий сезон для Лионеля, в котором было всего 2 неудачи. Первое. 13 января 2010 года против Севильи на стадионе Рамон Санчес Писхуан. Барселона играла как во сне, на пике своей игры, создавая бесчисленное количество моментов. Но Палоп отбивал все, и им удалось забить лишь один гол. Благодаря счету 1-2 в первом матче на Камп Ноу, Севилья выбила синегранатовых из Кубка Испании. Впервые за все время руководства Гвардиолы Барселона упустила титул. Месси был расстроен. Слова утешения от партнеров по команде и его аргентинского друга Габриэля Милито остались без внимания. Другой человек сказал бы: «Неважно, я чемпион мира. У меня еще есть Ла Лига», — объяснил Гвардиола. Но не он. Он был расстроен больше всех. Вторая неудача произошла 28 апреля 2010 года на Камп Ноу. После фантастической защиты и отличной игры в Милане, Интер Жозе Мауриньо сумел выбить Барселону из Лиги Чемпионов. Действующие победители Лиги Чемпионов выбыли из турнира в полуфинале и не попали в столь желанный финал на Сантьяго Бернабеу. Возвращение, о котором так мечтали болельщики, не состоялось. Утешительный гол Пике на 84-й минуте на Сан-Сиро ничего не изменил в общем счете двух матчей. 3-1. Этого гола было недостаточно, чтобы завоевать путевку в Мадрид. Усилия Барселоны разбились об 11 игроков Интера, а после удаления Мотты даже о 10 игроков. Тот же Месси, который забил 4 гола в ворота Арсенала Венгера, не смог забить ни одного гола ни одной команде под руководством Мауриньо, ни Челси, ни Интеру. Его игра в этом матче не заслуживала особого внимания, но Гвардиола все равно защищал его. Нет причин критиковать его. Они защищались вшестером, поэтому его всегда ожидало два человека наготове, независимо от того, где он находился, в центре или на фланге. Защищая всю команду, он сказал: «Им не за что извиняться после той игры, которую они показали. Я очень горжусь ими всеми». Его посыл был ясным. Ему жаль, что он не смог привести команду в Мадрид, и он обещал попытаться сделать это в следующем году. Но пока он заверил болельщиков: «Мы возьмем себя в руки и продолжим». И они взяли себя в руки. 16 мая весь город пел: «Мы чемпионы! Барселона чемпионы!». Во время празднования титула Лионель взял микрофон и крикнул: «Вперед, Аргентина!». Болельщики синегранатовых хлопали и радовались. Они хотели, чтобы он хорошо сыграл за свою страну, как хотела и вся Аргентина. «Мы все мечтаем выиграть Кубок мира. Не потому, что это делает тебя более важным игроком, а просто потому, что нет ничего прекраснее в мире. Я уезжал с чемпионата мира 2006 года в слезах после поражения от Германии. Надеюсь, что и из ЮАР я уеду в слезах, но на этот раз это будут слезы счастья», — сказал Лионель в аэропорту Эзеиза в Буэнос-Айресе, где он приземлился для участия в тренировочном сборе национальной команды. Он добавил: «Игра в национальной команде совершенно отличается от игры в Барселоне из-за нехватки времени на тренировки и практику. Это не значит, что сборные хуже, они лучшие в мире. Но у нас нет много времени на работу, все происходит очень быстро. 2 дня и потом игра. Когда мы все вместе, в команде и с большим количеством времени, все по-другому. Когда мы отправимся на турнир, мы будем держать себя в руках и оставаться спокойными и сдержанными. Мы не фавориты, и это хорошо, потому что это означает, что мы можем преподнести большие сюрпризы». На этот раз Блоха привлек к себе все внимание как СМИ, так и поклонников со всего мира. Даже лидер Кубы Фидель Кастро, который уже 4 года не появлялся на публике из-за тяжелой болезни, оценил гениальность Лионеля. В статье «На пороге трагедии», посвященной разоблачению империалистических скандалов в США, он писал, что аргентинский нападающий быстрый как молния и отправляет мяч с невероятной скоростью, как ногами, так и головой. В Аргентине Лионель набрал очки в вечном сравнении с Марадоной, несмотря на то, что сердца многих его соотечественников все еще бились за Диего. Если Месси сможет стать взрывным для Аргентины и поднять кубок, о котором болельщики мечтали с 1986 года, то, возможно, он раз и навсегда вышел бы из тени Диего. Марадона Месси, Месси Марадона. Похоже, эти отношения обрели стабильность после всех этих перепалок, критики и противоречивых заявлений. С момента прихода Диего в стан Альбиселесте Лионель сыграл в 11 матчах и забил всего 3 гола. 14 октября 2009 года он пережил худший момент в команде, когда его обвинили в том, что он не отпраздновал гол Марио Балатти в ворота Уругвая, который обеспечил сборной Аргентины место в ЮАР. Его матери, Селии, пришлось вмешаться, чтобы защитить своего сына. Он очень расстраивается, когда люди говорят о нем плохо. Почему они всегда пытаются его достать? Это его очень задевает, и ему трудно с этим смириться. Лионель не умел справляться с кризисами, о чем прекрасно знали его партнеры по команде в Барселоне. Но от Марадоны он не получил никакой поддержки. Разозлившись, он позвонил главному тренеру и сообщил, что больше не хочет играть за Альбиселесте. Понимая всю серьезность ситуации, Диего отправился в Барселону. Там они впервые откровенно поговорили. Тренер сказал ему, чтобы он не волновался, что с этого момента все будет по-другому. И в этот момент отношения между Лео и Диего изменились. Диего начал потакать своему протеже, и перед заключительным товарищеским матчем перед чемпионатом мира против сборной Канады в Аргентине он заявил: «Я не знаю, что люди думают о Лео, но я могу сказать вам, что думаю о нем я. Я считаю его лучшим в мире, и он аргентинец. Я уже сказал ребятам, если Лео получит мяч, у нас будет много шансов. Я пытаюсь вбить им в голову, что они команда, и что нам нужен Месси, чтобы играть так, как он играет в Барселоне. Месси знает, что его партнеры по команде хотят, чтобы он стал вишенкой на торте. Он должен вести их за собой. Мы не хотим, чтобы он был солистом ни на тренировках, ни на поле. Когда мы играем, они не могут больше передавать мяч мне. Так что если они не передают его Месси, значит, мы что-то не так делаем». Марадона присматривал за ним, ручался за него, доверял ему, но в то же время осторожничал, учитывая свой собственный опыт. «У Месси гораздо больше поддержки, чем было у меня перед чемпионатом мира в Мексике в 1986 году», — объяснял Марадона. «Но нужно просто играть. В Мексике я был в атаке, я контролировал мяч и команду. У меня все получалось, и мои партнеры по команде следовали за мной. Я объяснил это Лео, чтобы он мог сделать то же самое в ЮАР, и он понял это. Мы много говорили об этом, и я стараюсь, чтобы с ним все было в порядке». В начале сбора национальной команды он сказал всем, что нужно, чтобы Месси чувствовал себя лучшим. А чтобы о нем хорошо заботились, он поселил его в одной комнате с Вероном Лабрухита, который был наставником Лионеля на Кубке Америки 2007, как уже упоминалось. Оба игрока отлично ладили. «Я присматриваю за ними», — признал Марадона в интервью аргентинской газете «Кларин». Лабрухита — любитель футбола, он знает гораздо больше, чем Лео. Но они увлечены беседой, и Лео очарован, это приятно видеть. Когда Лионель говорил, становилось понятно, что он спокоен и доволен, готов играть и готов создавать моменты. Тем временем первый матч группового этапа против сборной Нигерии стремительно приближался. На предматчевой пресс-конференции Марадона подарил журналистам заголовок для следующего дня. «Аргентина по-прежнему Роллс-Ройс, но теперь за рулем Месси». И как ни в чем не бывало, сказал ему, что он фантастический лидер и лучший игрок всех времен. В субботу 12 июня на стадионе Эллис Парк в Йоханнесбурге Лионель стал объектом шквала внимания и комплиментов. Он был лучшим в сборной Аргентины. Он зажег игру Альбиселеста, он понимал потребности команды и являлся самым активным членом атаки сборной Аргентины. Он делал все, играл в опорной зоне, на фланге, нападающим. Он создал больше всего моментов у ворот. Их упустили Тевис и Игуаин. Он был самым энергичным и нанес больше всего ударов по воротам. 8. 4 из них приходятся в цель. Но голы отбил нигерийский чудо-голкипер Винсент Ньяама, который также тогда играл за французский клуб Лиль Олимпик Спортинг. Впоследствии его выдающаяся игра принесла ему звание лучшего игрока матча. «Я должен поблагодарить Бога и Месси за этот трофей, потому что мои сейвы — дело рук Божьих», — сказал Ньяама. «Я верю в Бога, и несмотря на то, что я много изучал голы Месси в Ла Лиге, я бы не смог ничего сделать без Божьей помощи. И также я должен сказать, что если бы я не встретился лицом к лицу с лучшим игроком мира, то не получил бы такого признания». В конце матча, выигранного благодаря голу Габриэля Хайнца, Марадона подбежал к Месси и поднял его на руки. Он крепко прижал его к своему костюму и галстуку, достойному Тарантино, и энергично поцеловал. Марадона — единственный главный тренер в истории чемпионатов мира, который целовал своих игроков после каждой игры и каждой замены. Но два его поцелуя Месси — это благодарность за то, что он сделал для всей команды. Месси был с мячом всю игру. «Когда мяч у него, он веселится. А пока он веселится, он развлекает всех нас», — отметил Диего на пресс-конференции позже. Не только Марадона пел дифирамбы блохе. Аргентинская и испанская пресса были единодушны. Лионель играл лучше, чем остальные игроки команды, и привел свою команду к победе. победе, которая должна была быть более значительной. Все сходились во мнении, что позиция позади форвардов, которую Марадона создал для парня из Росарио, работает хорошо, и она ближе к идеальной расстановке, которую использовал в дни расцвета сам Диего. Проблемы в обороне и полузащите не остались незамеченными экспертами, как и изменения, сделанные главным тренером, которые создали трудности для команды на последних минутах. Но, по крайней мере, благодаря победе и Месси они хорошо начали. На следующий день Аргентина проснулась счастливой. А 13 июня Лионель в сопровождении Гонсало Игуаина вошел в зал для пресс-конференции в Притории с таким же спокойным видом, как и всегда. «Это был хороший матч. У меня было много свободы передвижения, и меня очень хорошо поддерживали партнеры по команде. У меня было гораздо больше касаний. Я простреливал чуть дальше, чем раньше, и мне это больше нравилось, потому что у меня оставалась возможность идти вперед». Журналисты спросили его о возможной месси-зависимости сборной Аргентины. Лео ответил, «Эта команда не зависит от меня. Наоборот, это я завишу от полузащитников, которые отдают мне мяч». Как всегда, не было никакого намека на суперзвездность. «Я всего лишь один из членов команды», — сказал он. И было видно, что именно в этой команде он чувствовал себя счастливым. «Я чувствую себя здесь так же комфортно, как и в Барселоне», — подтвердил он и добавил, «Я знал, что без давления отборочных матчей мы будем играть лучше. Мне очень понравилось играть против сборной Нигерии». Все, конечно, изменилось, и прошлое осталось далеко позади, как он объяснил TSS Sports. «Был момент, когда в сборной я был сам не свой. Я играл не так, как в Барселоне, и это было заметно. Но меня всегда поддерживал Диего, и все изменилось благодаря вере в меня моих партнеров по команде». «Я выбросил из головы отборочные матчи и понял, что на чемпионате мира мы сможем начать все заново. Я должен был воспользоваться этим. Теперь, когда я здесь, я собираюсь показать всем, на что я способен. Я просто должен продолжать делать это. Я бы хотел, чтобы все в Аргентине относились ко мне так же, как в Барселоне. Я должен продолжать доказывать свою состоятельность. Но, слава богу, я на правильном пути». Он был настолько на правильном пути, что даже после того, как весь состав получил шанс блеснуть, было очевидно, что игрок Барселоны по-прежнему был самым ценным. Никто не играл лучше, чем Блоха, и шоу продолжалось. В матче против сборной Южной Кореи он отлично действовал в опорной зоне впереди и в качестве генерального плеймейкера. Марадона поставил его перед Маскерано и сзади следующих игроков Макси, Тевеса, Игуаина и Ди Марии. Блоха организовывал игру, заставлял мяч двигаться, исполнял штрафные удары и подавал угловые, а также отдавал потрясающие пасы нападающим. Он приложил руку к каждому из четырех голов Аргентины. Он исполнил штрафной удар, в результате которого Пак Чу Йон забил в свои ворота. Он сделал передачу для первого гола Игуаина. Затем он зигзагом прошел между корейскими защитниками. Сделал удар, соперник блокировал этот удар. При второй попытке мяч прошел совсем рядом со штангой, но Игуаин перехватил мяч для второго гола Аргентины. И в довершении всего он отдал идеальный пас Куну, который затем помог Игуаину оформить хет-трик, прямо на глазах у организаторов турнира. Аргентина превратилась из андердога в одного из фаворитов. По мнению испанской газеты «El País», Месси становился еще одним Хави, но он еще не сорвал джекпот в плане голов, но все были уверены, что рано или поздно это произойдет, а точнее, ему надоест статус-кво. Больше всех в этом был уверен Марадона. Он надеялся, что в матче с Грецией, который состоится 22 июня в Полокване, он увидит игру, похожую на свою игру против сборной Греции в США в 1994 году, последнюю игру Альбиселеста перед тем, как его отправили домой с чемпионата мира из-за результата теста на запрещенные вещества. Когда до 1/8 финала практически было рукой подать, Диего выставил запасной состав, но Лео продолжил играть, потому что, как объяснил главный тренер, иметь игрока его уровня и оставить его на скамейке запасных было бы грехом. Грехом против команды, против болельщиков и против нас самих. Марадона приготовил для 10 номера своей сборной большой сюрприз, о котором он рассказал ему накануне. Месси был несказанно рад. Он впервые наденет капитанскую повязку. После тяжелого матча на стадионе Питер Макаба в Полокване Аргентина обыграла Грецию со счетом 2-0 и с тремя победами на групповом этапе вышла в 1/8 финала. Капитан выдержал плотную опеку Папастатопулоса. 19-й номер прилип к Месси, как клей, и так было на протяжении всей игры. И всякий раз, когда Лионелю удавалось увернуться от него, он оказывался в окружении еще трех игроков соперника. Марадоне было больно смотреть, как они постоянно фалят на его игроке. Ему было неприятно видеть, что Лео так сдерживают. Только после гола Домичелиса Лионелю удается вырваться, найти свободное пространство и показать, на что он способен. Он оставил двух игроков позади и нанес сильный удар с левой ноги. Мяч попал в штангу. На 88-й минуте он прошел справа, сыграл с Ди Марией и, получив мяч обратно, сделал прострел на дальнюю штангу. Сорвас блокировал удар. И ветеран сторожил сборной Аргентины Мартин Палермо, воспользовавшись отскоком, поставил точку в матче и сделал Марадону очень счастливым. 24 июня Лионелю исполнилось 23 года. «Я достиг того, что есть сейчас, благодаря всему, чему меня научил Диего», — сказал он. «Я польщен», — прокомментировал это Марадона. «Но Лео находится там, где он сейчас, потому что он сам этого хочет. Вы можете видеть, как он счастлив. Он наслаждается. Он хочет играть. Всем, кто жаловался, что Месси не подпевал и выглядел грустным, хочется задать вопрос, а кому нравится проигрывать? Мы проиграли в плей-офф, теперь все изменилось, и шанс сделать Месси счастливым — это то, чем все гордятся, и не в последнюю очередь его партнеры по команде». Он продолжил хвалить. «На этом чемпионате мира никто не стоит даже 30% того, чего стоит Лео. Никто не может сравниться с ним». 1/8 финала. Аргентина против Мексики. 27 июня. Стадион Соккер-Сити в Йоханнесбурге. Месси не забил ни одного гола. «Я должен забить два против Германии, или это конец?» – пошутил 10-й номер после матча. Аргентина обыграла команду Хавьера Агирре со счетом 3-1 с минимальными усилиями, после того, как Тевес забил гол. Правда, казалось, что там был офсайд. «Я думал, что они не засчитают гол, потому что смотрели повтор. Но, к счастью, они его засчитали», — сказал Месси, который отметился голевой передачей, и Тевес переправил мяч в сетку. Это был нелегкий матч для Лионеля. Он выглядел неловко, вынужден был постоянно возвращаться в центр поля, чтобы войти в игру. Полузащита Альбиселеста работала плохо, и Блохе приходилось брать на себя ответственность, убегая слишком далеко от зоны, где он мог бы нанести наибольший урон. Это снова вызвало споры о позиции 10-го номера, полузащитниках и выборе Марадоной игровой схемы. Сборная вышла в четвертьфинал, но ее лучшему игроку было трудно блеснуть. Играет ли он там, где может принести максимальную пользу? Достаточно ли у него поддержки? – спрашивали в Кларин. Аргентинская газета призывала к изменениям в полузащите, чтобы освободить Месси, чтобы ему не приходилось бегать так далеко от ворот, потому что они точно не могли посадить лучшего игрока в мире на скамейку запасных. Дальше был матч с Германией. Сборная Германии обыграла сборную Англии Фабио Капелло. Под руководством Йоахима Лёва они представляли собой хорошо отлаженную машину с фирменным стилем свежего и зрелищного футбола благодаря таким техничным игрокам, как Мюллер, Озил, Хидира и Кроас. Этот соперник вызывал у аргентинцев как хорошие, так и плохие воспоминания. Победа 3-2 в финале чемпионата мира 1986 года в Мексике. Слезы Марадоны после поражения в финале чемпионата мира 1990 года в Италии и поражение по пенальти в четвертьфинале чемпионата мира в 2006 году. На этот раз остались только плохие воспоминания. Германия разбила надежды аргентинцев уверенной победой, демонстрируя фантастическую командную работу. Это был коллективный триумф против индивидуумов из Альбиселеста, у которых были только мечты, энтузиазм и тактический беспорядок. Тактическая авантюра Марадоны, которую называли революционной, снова и снова подводила Месси, причем именно тогда, когда это имеет наибольшее значение. Прошло 15 минут, прежде чем он смог просто коснуться мяча. Он пытался организовать и направить игру, но кроме нескольких пробежек, которые ни к чему не привели, случайного перехвата и пары ошибочных ударов, ничего особенного не происходило. Разве что Швайнштайгер и его партнеры по команде сумели остановить его, даже ни разу на нем не сфалив. Оказавшись вдали от ворот, Лионель 12 раз терял мяч и не мог его вернуть. Он был в отчаянии от того, что в тех редких случаях, когда ему удалось оторваться от соперников, его партнеры по команде не могли снабдить его мячом. Его рейтинг на чемпионате мира был удручающим. Он провел 5 матчей, нанес больше ударов, чем кто-либо, 30, 12 в цель и 2 в створ. Но ему не повезло. Это еще было не самое страшное. Начиная с первого матча против сборной Нигерии, его статус понемногу ухудшался. Все делали из него супермена, способного на все, но против Германии он был просто одним из футболистов. Кто или что было виновато в этой катастрофе? Может быть, сами футболисты, которые не знали, как отреагировать и создать запоминающуюся игру? Или дело было в позиции за нападающими, которую создал Марадона, и которая оставляла Месси слишком далеко от штрафной? А может быть, дело было в схеме Диего 4-1-5, смелой, но бесполезной против немцев расстановки? В конце концов, виной всему было отсутствие центрального полузащитника, который создал бы для Лионеля наилучшие условия для игры. На следующий день заголовки аргентинской прессы рассказывали об этой истории. «Этот чемпионат мира — унижение для национальной команды. Худшее выступление с 1974 года. Кларин». «Германия разгромила Аргентину». «Ля Насьон». «Ни гола, ни славы для Месси». «Оле». «Слезы по Месси и Аргентине». «Перфил». После матча Марадона сказал: «Это самый тяжелый момент в моей жизни, настоящий удар». Но Месси ничего не сказал, он мог только проливать слезы. Через несколько дней в одном из блогов на Tencent, китайский сайт микроблогов, существовал с 2010 по 2020 год, появилось несколько строк, в которых, очевидно, цитировали Месси. «Я чувствую себя просто ужасно. Я хочу домой. Мы играли плохо, мы не оправдали всеобщих ожиданий, и теперь нам придется начинать все сначала». Когда его партнер по Барселоне Андрес Иньеста забил гол, который приносит Испании первый в истории титул чемпиона мира, Лионель был далеко от ЮАР. Папарацци сфотографировали его на пляжах Рио-де-Жанейро с его девушкой, недалеко от места, где пройдет чемпионат мира 2014 года. Когда он пройдет, Лионелю будет 26 лет. Столько же было Марадоне в 1986 году, когда он стал королем. Кто знает, возможно, именно тогда Лео наконец-то получит свою корону.